Глава 47. Выказывая храбрость и бесстрашие, избалованный сын разбивает дорогие часы. Потерпев поражение, брошенная жена возвращается в родные места. Твоя жена сидела на переднем сиденье твоей Сантаны в длинном, скрывающем лодыжки пурпурном платье. От него несло нафталином. На груди и на спине все в слепяще ярких блестках. И мне постоянно приходило в голову, что если ее бросить в реку, она тут же обернется рыбой. Волосы она уложила, напудренное, бледное, как известь, лицо резко выделялось по сравнению с загорелой шеей и казалось маской. Золотое ожерелье на шее и два золотых кольца, видимо, должны были придавать ей вид шикарной дамы из высшего общества. У водителя Сяо Ху сначала аж лицо вытянулось, но твоя жена сунула ему пачку сигарет, и он сразу расплылся в улыбке. Мы с твоим сыном расположились сзади, а вокруг были навалены ярко-зеленые коробки, вино, чай, печенье, ткани. Я в первый раз возвращался в Симэньтунь с тех пор, как меня увезли на джипе Цзиньлуна в город. Тогда я был трехмесячный щенок, а теперь взрослый пес, немало испытавший на своем веку. Возбужденный, я не успевал следить за пейзажем за окном. Шоссе было прямое и широкое, вдоль него много зелени, машин мало, и ехал Сяо Ху очень быстро. Машина летела, как на крыльях. Мне же казалось, что крылья выросли не у нее, а у меня. Одно за другим откатывались назад и вниз деревья на обочинах. Казалось, дорога неспешно воздвигается черной стеной. За ней поднимается вертикально и протекающий рядом Великий канал. Мы заползали по этой ведущей за горизонт черной дороге прямо на небо, а рядом бурным, как водопад, потоком лилась река. По сравнению с моим возбуждением и фантазиями, твой сын казался абсолютно спокойным. Он сидел рядом с игровой приставкой в руках и, закусив нижнюю губу, сосредоточенно играл в русские кубики. Русские кубики. Китайское название электронной игры «Тетрис». Его пальцы ловко прыгали по клавишам, и каждый раз, когда не получалось, он от досады топал ногой и пыхтел. Твоя жена в первый раз воспользовалась закрепленной за тобой служебной машиной, чтобы отвезти сына в деревню. Прежде она ездила в автобусе или на велосипеде. Она впервые ехала в деревню наряженная, как жена чиновника, а не как раньше чумазая в забрызганном маслом старье. Впервые накупила дорогих подарков, раньше ограничивалась несколькими дзинями свеженажаренного хвороста. В первый раз взяла с собой меня, обычно запирала во дворе стеречь дом. После того, как я вывел ее на твою возлюбленную пан Чуньмяо, ее отношение ко мне явно изменилось к лучшему, или, скажем, значительно возросло понимание моей важности. Теперь она нередко докучала мне своими делами сердечными. Я у нее был как пластиковый мусорный бак, куда она могла складывать свою словесную шелуху. Она не только изливала мне душу, но и сделала советчиком, пытаясь с моей помощью разрешить свои сомнения. «Песик, что ты думаешь, как мне быть? Песик, скажи, она его бросит? Песик, а вот он собирается на конференцию в Цзинань. Она тоже поедет, чтобы встретиться с ним? Песик, а может, он вообще вместо этой конференции отправится в укромное местечко, чтобы с ней поразвлечься? Песик, скажи, неужели правда есть женщины, которые не могут без мужчины?» На все эти бесконечные вопросы я мог ответить лишь молчанием. Я смотрел на нее, а мысли, в зависимости от ее вопросов, то воспаряли в райские кущи, то падали в преисподнюю. «Песик, ну скажи честно, кто не прав, он или я?» Она сидела в кухне на маленькой квадратной табуретке, опершись спиной о разделочную доску, и чистила на длинном прямоугольном точиле заржавелый тесак для овощей, лопатку для сковороды и ножницы. Казалось, она хочет воспользоваться этим задушевным разговором со мной, чтобы навести блеск на все эти инструменты. Она моложе меня и красивее, но я ведь тоже когда-то была молодой и красивой, верно? Ну я, ладно, не молодая и не красива, а он? Разве он не такой же? Он и в молодости красавцем не был с его синим лицом. Ночью, бывало, лампу зажжешь, так аж содрогнешься от страха. Эх, песик, песик, кабы этот Дзинь-Лун, проходимец, не ославил меня, разве я вышла бы за него? Эх, песик, вся моя жизнь пошла наперекосяк из-за этих братьев. Тут из глаз у нее покатились слезы. Теперь я старая уродина, а он карьеру сделал, большим чиновником стал. Вот и хочет избавиться от меня, как от изношенных туфель. Ну скажи, песик, разве это нормально? Разве это по совести? Она энергично точила нож, ни на минуту не умолкая при этом. Подняться во весь рост мне надо, стать жестче, счистить себя ржавчину, как с этого ножа, чтоб все блестело. Она попробовала лезвие на ногте, оставив белый след. Значит, достаточно острый. Завтра в деревню возвращаемся, песик. Ты тоже с нами. На его машине поедем. За 10 с лишним лет ни разу его машину не взяла, чтобы за казенный счет не поживиться. Все его доброе имя берегла. Его авторитет среди народа. Наполовину моя заслуга. Эх, песик! Как говорится, добрую лошадь седлают, доброго человека обижают. Но все, хватит. Мы теперь тоже встряхнемся, как некоторые чиновничьи жены. Пусть знают, что у Лань Цзефана есть супруга, и с ней надо считаться. Машина пересекла новый мост Фуцай и въехала в Симэньтунь. На заброшенном приземистом старом каменном мостике справа от нового. Голые мальчишки один за другим бултыхались в реку из различных положений и азартно лупили по воде, окатывая друг друга тучами брызг. Твой сын оторвался от игры и уставился в окно с явной завистью. «Хуань-Хуань, твой двоюродный брат, тоже там, Кайфан», — сказала твоя жена. Мне смутно вспомнились Хуань-Хуань и Гайге. Личико Хуань-Хуань тощенькое, чистенькое. А у Гайге белые, пухлые, с вечной соплей на губе. В памяти сохранились и их детские запахи, а вместе с ними бурным потоком нахлынуло множество других запахов, связанных с деревней 8-летней давности. «Такие большие, а с голой попой бегают!» — буркнул твой сын, то ли с презрением, то ли из зависти. «Когда приедем, смотри!» чтобы разговаривал вежливо, как медом тек и вел себя прилично, — наставляла твоя жена, — чтобы бабушки с дедушками были довольны, чтобы родственники и друзья уважали. Тогда придется мне губы медом намазать. Вот ведь ребенок, только бы посердить меня. А мед в склянках как раз для твоих дедушек и бабушек. Ты поднесешь, скажешь, мол, сам для них купил. «А деньги у меня откуда?» — надулся твой сын. «Так они мне и поверили». Пока они припирались, машина уже въехала на главную улицу с двумя рядами домов с красными черепичными крышами. Построенные в начале 80-х, они смахивали на казармы, и на всех белой известью было намалевано на снос. В полях к югу от деревни тарахтели экскаваторы. Подняв большие желтые стрелы, застыли в ожидании два подъемных крана. Строительство новой деревни началось. Машина остановилась перед воротами старой усадьбы Симэнь. Сяо Ху посигналил, и из дома высыпала целая толпа. Я почуял их запахи, увидел их лица. Запахи добавили кое-что к старым. Тела раздобрели. На лицах прибавилось морщин. На синем лице Лань-Ляня на смуглом Инчунь, на болезненном Хуантуна, на белом Учусян и на румяном Худжу. Твоя жена не спешила открывать дверцу, ожидая, пока это сделает водитель. Приподняв подол платья, она стала выходить из машины и из-за непривычно высоких каблуков чуть не упала. Видно было, что она изо всех сил старается удержать равновесие, чтобы скрыть увечье левой ноги. Я заметил, что нога у нее стала больше и пахла поролоном. Твоя жена шла на все ради этого, очень значимого для нее возвращения в родные места. «Доченька моя!» — радостно воскликнула Учусян. Она метнулась вперед и, казалось, сейчас обнимет дочь, но, очутившись перед ней, застыла. У этой когда-то стройной женщины щеки одрябли, живот заметно выпятился. С любящим и заискивающим выражением на лице она потянулась согнутыми пальцами к блесткам на платье твоей жены и делана, а это для нее было только естественно, охнула. «Ой, моя ли это доченька? По мне так небесная фея к нам спустилась!» Опираясь на костыль, половина тела ей не повиновалась, подошла твоя мать Инчунь. «А Кайфан?» — обратилась она к твоей жене, бессильно подняв руку. «Где мой внучок драгоценный?» Водитель открыл дверцу, чтобы достать подарки, и из машины выпрыгнул я. «А это четверочка! Силы небесные! Стеленка вымахал!» — ахнула Инчунь. Из машины, словно нехотя, вышел твой сын. «Мой Кайфан!» — воскликнула Инчунь. «Дай бабушке посмотреть на тебя. Несколько месяцев не виделись. Гляди, как подрос. Привет, бабуля!» — приветствовал ее твой сын. «Привет, дед!» — сказал он твоему отцу, который подошел погладить его по голове. Выразительную картину составили в сравнении эти два синих лица, грубые старика и нежные ребенка. Потом твой сын поздоровался с каждым из родственников. «Зови ее просто тетушкой», — поправила его твоя мать, когда он назвал Худжу старшей тетушкой. «Не все ли равно?» — вступила за него Худжу. «Тогда же больше по-родственному». «А где же его отец?» — повернулся к твоей жене твой отец. «Он-то что не приехал?» «В провинциальном центре он, на совещании». «Заходите в дом, заходите!» — скомандовала твоя мать, ударяя костылем. «Можешь возвращаться, Сяоху», — распорядилась твоя жена. «Заберешь нас ровно в 3 пополудни». Обступив твою жену с сыном, с этими ярко-зелеными коробками в руках, все двинулись во двор усадьбы. «Думаешь, меня оставили одного? Ничего подобного. Пока люди радовались встрече с родственниками, из двора усадьбы выскользнул белый с черными подпаленными пес. Мой нос учуял родной запах единоутробного брата, и в голове отчетливо предстали события прошлого». «Старший брат!» — взволнованно крикнул я. «Четверочка, братишка!» — с лаем рванулся ко мне он. Наш лай всполошил Инчунь. Она обернулась и посмотрела на нас. «Старшенький, четверочка! И сколько же лет вы, братки, не виделись? А ну, прикинем!» И стала загибать пальцы. 1, 2, 3... Ох-хо-хо, 8 лет! А собачьи 8 лет, что у человека полжизни? «Совершенно верно!» — встрял Хуантун, не имевший до сих пор возможности что-то сказать. «Если собака доживает до 20, у людей это, считай, 100 лет!» Мы коснулись носами, лизнули друг друга, потерлись шеями, толкнули друг друга плечом. Все, чтобы показать, как мы рады встрече после долгой разлуки. «Четверочка, я уж думал, больше тебя и не увижу», со слезами на глазах сказал старший брат. «Ты не представляешь, сколько мы с твоим вторым братом вспоминали о вас, о тебе и о твоей третьей сестре». «Со вторым братом?» — взволнованно переспросил я, раздувая ноздри и пытаясь собрать какую-то информацию о нем. «В семье второго брата недавно похороны прошли», — сочувственно произнес старший брат. «Ты ведь помнишь Малянцая?» «Ну да, зять твоего хозяина, славный такой человек. На разных инструментах играл, писал, рисовал, за что не возьмется, все у него в руках горит. Директором начальной школы стал. Прекрасная должность, завидная. Народный учитель, всеобщее уважение. Так нет ведь, уволился и пошел к Деньлуну в помощники. В уездном отделе народного образования кто-то из руководителей, не знаю, отругал его. Вернулся домой подавленный, опрокинул пару стопок. Сказал, мол, до ветру схожу. Встал, закачался и упал замертво. Эх, человеку один век сужден, травам один год. Разве и у нас собак не так? Неужто они твоему хозяину не сообщили об этом? Мой хозяин тут с молоденькой закрутил. И знаешь, с кем? С младшей сестрой хозяйки третьей сестры. По возвращении хочет с этой развестись. Я кивнул в сторону Хэдзо, которая, опершись на абрикосовое дерево во дворе, разговаривала с Худжу. А это совсем обезумело. Только в последние дни чуть отошла. Видел, какая она сегодня? Специально приехала, чтобы этому Ланьцзефану пути к отступлению перекрыть. «Вот оно что, оказывается. В каждой семье непросто», — покачал головой старший брат. «Наша собачья доля только хозяев слушаться, служить им. А все эти неприятности — не наше дело. Погоди, я за вторым братом сбегаю. Втроем соберемся». «А какая нужда тебе за ним бежать, брат?» — сказал я. «Мы же собаки, издалека все слышим». Я задрал голову, чтобы залаять, но услышал слова старшего брата. «Не надо звать. Вон он, второй брат, уже явился». И действительно, с запада подходил второй брат, а за ним его хозяйка Бао Фэн. За ней следовал худой высокий мальчик. По всплывшему в памяти запаху я понял, что это Гайге. Какой высоченный вырос негодник. Говорят, в наших глазах люди кажутся маленькими, но это ерунда. У меня все высокое-высокое, а низкое-низкое. «Глянь, второй брат, кто здесь?» — воскликнул старший. «Второй брат!» — громко закричал я и побежал навстречу. Этот черный пес в гораздо большей степени унаследовал гены отца, но при всей внешней схожести я был значительно крупнее. Трое братьев, мы кружили вместе, тыкались носами, терлись друг о друга, радуясь встрече после долгой разлуки. Потом они стали расспрашивать о третьей сестре. Я рассказал, что у нее все хорошо, что она принесла троих щенят, что их продали по хорошей цене, что семья хозяина получила немалую прибыль. Когда я спросил о нашей матери, они помолчали, а потом со слезами на глазах поведали, что мама умерла, хоть и не болела, наверное, от старости. Труп ее остался в целости, потому что старик Лань-Лянь своими руками сколотил деревянный ящик и закопал на свои драгоценные полоски земли, что само по себе высочайшая почесть. То, как мы изъявляли друг другу чувства, привлекло внимание Бао Фэн. Она с удивлением рассматривала меня, видимо, из-за моих размеров и свирепого обличья. «Так ты четверочка?» — проговорила она. «Когда же ты успел так вырасти? Такой ведь был крохотный!» Пока она рассматривала меня, я рассматривал ее. После четырех перерождений память Симэньнао хоть и не пропала, но на нее уже наложилось столько последующих событий, что, боюсь, если одновременно разворошить все дела далекого прошлого, в мозгу все так перепутается, что и до шизофрении недалеко. События в жизни, они как книга. Листаешь страницу за страницей. Люди должны смотреть вперед и меньше возвращаться к старым счетам истории. Собакам тоже надо идти в ногу со временем, обращаться лицом к реальной жизни. На уже пролистнутой странице истории я был ее отцом, она была моей дочерью. В сегодняшней действительности я всего лишь пес, а она хозяйка моего брата-пса и сводная сестра моего хозяина. Бледное лицо, волосы, хоть и без седины, но высохшие, как трава на стене, побитая инеем. Вся в черном, на обуви полоски белой ткани. Она носила траур по Ма Лянцаю, и от нее шел тяжелый запах, какой бывает, когда имеешь дело с покойником. На моей памяти она всегда была унылой, бледной, неулыбчивой, а ее редкая улыбка походила на отраженный от снежного наста свет, горестный и холодный. Такое трудно забыть, даже если увидишь мельком. Этот шалопай за ее спиной, Ма Гайге, долговязый и худой, как отец, в детстве имел кругленькое личико, белое и пухленькое. Теперь же оно вытянулось и усохло, только уши торчат по бокам. Десятилетний мальчик, а на голове полно седых волос. Одет в синие шорты и белую рубашку с короткими рукавами. Форма симэнтуньской школы. На ногах белые кеды, а в руках зеленая пластмассовая чашка свежих и сочных алых вишен. Братья повели меня показать деревню. Хотя меня увезли отсюда щенком, и кроме усадьбы Симэнь, впечатлений о деревне осталось немного, все же это было место, где я родился. Как написал в одном из своих эссе паршивец Моянь, мы привязаны к родным местам кровными узами. Поэтому, бегая по улицам и глядя по сторонам, в душе я был растроган. Вроде бы знакомые лица, запахи, которых раньше не было, многие запахи тех времен исчезли. Не чувствовалось волов и ослов. Их запахи тогда больше всего бросались в нос. Из многих дворов несло ржавчиной, и я понял, что мечты времен народной коммуны о механизации крестьянского труда сбылись лишь после распределения земли между единоличными хозяевами. Чувствовалось, что над деревней витает возбуждение и волнение накануне больших перемен. На лицах светилось необычное выражение, словно вот-вот должно случиться какое-то крупное событие. Во время прогулки нам встретилось немало собак. С братьями они оживленно здоровались, а на меня взирали с почтением. Братья с самодовольным видом бахвалились. «Это наш четвертый брат, в уездном городе живет, начальствует над всем собачьим сообществом. У него под началом больше 10 000». «Вот братья у меня, умеют пыль в глаза пустить. Число собак в уездном центре в 10 раз преувеличили». По моей просьбе они отвели меня навестить могилку нашей матери. Не только для того, чтобы поклониться ей. Было немало и исторических переживаний, которые трудно было им объяснить. Перерождаясь из Симэнь-Нао в Симэнь-Осла, Симэнь-Вала, Симэнь-Хряка и Симэнь-Пса, я всегда был тесно связан с этим клочком земли, похожим на одинокий островок в океане. Всю землю к востоку от деревни засадили персиковыми деревьями. И я подумал, что, появись я на месяц раньше, здесь было бы целое море цветов. Теперь листва пожелтела, на ветвях полно маленьких пушистых плодов. Лань-ланевские 1,6 му все так же упрямо являли характер. Посевы на этой зажатой между деревьями полоски казались слабенькими, но несгибаемыми. Засеял он свою землю, как выяснилось, чем-то почти не оставлявшим следа. Только порывшись в глубинах памяти, я нашел название этого злака и другие сведения о нем. Это копытень. Он устойчив к засухе, наводнениям и неплодородным почвам и не уступает по жизнеспособности сорной траве. Когда еды вдоволь, это растение можно использовать как эффективное лекарство. Втроем мы немного постояли перед могилкой молча, потом повыли, задрав голову к небу и выражая скорбь. Могилка-то была могилка. Небольшой холмик размером с корзину, на котором тоже пробивались побеги копытня. Рядом с могилкой матери виднелось еще три холмика. «Слышал я, хряк здесь похоронен», — указал старший брат на ближайший. «Зла натворил без числа, но и собой поступился. Твоего маленького хозяина второго брата и еще с десяток деревенских детей из полыньи спас. Детей-то спас, а сам погиб». «А вон те два», — подхватил второй брат, — «могилы вола и осла. Поговаривают, что там почти и нет ничего. От осла лишь протез деревянный, а от вола только веревка. Все это дела давно минувших дней. Многого мы и не знаем». На краю полоски была и настоящая могила. Холмик в форме помпушки, выложенный белым камнем и скрепленный цементом. Мраморная надгробная плита с высеченными большими иероглифами уставного стиля. «Здесь покоится мой покойный родитель, господин Симэнь Нао, и его супруга, урожденная Бай». Я невольно затрепетал. Душу охватило безграничное горе, и из собачьих глаз хлынули человеческие слезы. «Четвертый брат, ты чего так убиваешься?» Похлопали меня по плечу братья. Я помотал головой и вытер слезы. «Ничего, друга вот вспомнил. Это Симэнь Цзиньлун, на следующий год после того, как стал секретарем, родному отцу поставил», — сказал старший брат. «На самом деле там похоронена лишь урожденная Бай и ритуальная табличка с именем Симэнь Нао. А труп Симэнь Нао, пардон, давным-давно наши голодные предки сожрали». Я обежал три раза могилу Симэнь Нао и урожденный Бай. Потом поднял заднюю ногу и, обуреваемый тысячу чувств, надул на нее целую лужу. «Ну ты, четверочка, даешь!» — аж изменился в лице от страха второй брат. «А ну, Цзиньлун прознает, как пить дать из своей берданы положит!» «Ха, а и пусть положит!» — горько усмехнулся я. «Зато потом можно будет меня в этой земле закопать». Братья переглянулись. «Пойдем-ка, четвертый брат, домой», — чуть не хором заявили они. «А то тут душ безвинно погибших полно. Да и ци нехороший. Наберешься его, чего доброго». «Так это тебе не простудиться». И поспешно вытолкали меня прочь. Ци — активная субстанция, жизненная энергия. Теперь я знаю, где мое последнее пристанище. Хоть я и в городе живу, нужно, чтобы меня непременно здесь закопали. Когда мы с братьями забежали во двор усадьбы, вслед за нами вошел и Симэнь Хуань, сын Цзиньлуна. Я различил его запах, хотя от него жутко несло рыбой и тиной. Полуголый и босоногий, в одних эластичных нейлоновых шортах, футболка известной марки небрежно перекинута через плечо, в руке связка рыбешек с белой чешуей. На запястье поблескивают довольно дорогие часы. Завидев меня, этот негодник отбросил все и устремился в мою сторону. Похоже, он хотел сесть на меня верхом. Но какая уважающая себя собака позволит человеку сесться на нее? Я метнулся в бок и уклонился. Из дома выбежала его мать Худжу. «Хуань-Хуань, где тебя носит?» — нетерпеливо воскликнула она. «Говорила же, младшая тетушка с твоим братом Кайфаном должны приехать». «Я рыбу ловить ходил». Он поднял с земли связку мелкой рыбешки и неожиданным для его возраста тоном заявил. «Такие высокие гости приезжают, а мы без рыбы, куда это годится?» «Ох, это надо, какой ребенок!» Худжу подняла брошенную футболку. «Ну, добыл ты этой рыбешки. Кто ее есть будет?» Приговаривала она, стряхивая с головы сына ил, песок и рыбью чешую. И вдруг словно что-то вспомнила. «Хуань-Хуань, А кроссовки твои где?» «Дорогая мама, врать не буду», — улыбнулся Симэнь Хуань. «Я их на рыбу обменял». «Ах ты, транжира несчастный!» — взвизгнула Худжу. «Их же по просьбе отца из Шанхая привезли. Это же Найк! Больше 1000 юаней стоит. А ты обменял их на 2 крохотные рыбешки для котов». «Какие же 2, мама?» И он принялся всерьез пересчитывать рыбок на ивовом кукане. «Целых 9! Как можно говорить, что 2?» «Вы только гляньте на этого нашего дурачка сына!» Она вырвала из рук Симэнь Хуаня кукан с рыбками и высоко подняла перед вышедшими из дома. «С утра пораньше убежал на речку, якобы за рыбой для гостей. Прошатался полдня, явился с этой мелкотой, а теперь, оказывается, он их на новенькие кроссовки выменил. Ну скажите, умный он или нет после этого?» И, приняв грозный вид, огрела сына связкой рыбы по плечу. «С кем ты поменялся? Сейчас же отправляйся и меняй все обратно!» «Мама!» — начал Симэнь Хуань, кося глазом, как бойцовый петух. «Разве может настоящий мужчина не держать данного слова? Подумаешь, драные кроссовки, купим другие и все дела. Уж чего-чего, а денег у отца хватает. А ну замолчи, негодник!» Прикрикнула на него Худжу. «Что ты несешь? Какие у отца деньги? А у кого же они, как не у него?» Косился на нее Симэнь Хуань. «Мой папа богатей, всем богачам богач». «Хвастайся, хвастайся, дурак!» Бросила Худжу. «Погоди, вот вернется отец, он тебе задницу надерет как следует». «Что тут стряслось?» Воскликнул Симэнь Цзиньлун, вылезая из бесшумно подкатившего роскошного кадиллака. Весь разодетый, голова и щеки выбриты до синевы, брюшко выпирает, прямоугольная коробка мобильного телефона в руке. «Внушительный большой начальник!» Выслушав Худжу, он потрепал сына по голове. «С материальной точки зрения, поменять кроссовки Nike стоимостью 1000 юаней на 9 рыбок — поступок неумный. С точки же зрения нравственности, не пожалеть таких кроссовок, чтобы поменять на рыбу для угощения дорогих гостей — это по-мужски. Сам поступок не одобряю, но и не ругаю. А вот похвалить хочу вот за что». Тут Цзиньлун с силой похлопал сына по плечу. «Настоящий мужчина. Данное слово держит». «Как говорится, слово вылетело, на 4 лошадей не догонишь. Поменялся так поменялся, жалеть об этом нельзя». «Ну что?» — бросил матери довольный Симэнь Хуань. И, подняв кукан с рыбой, закричал. «Бабушка, возьми рыбу, свари уху для дорогих гостей». «Балуешь ты его. Если так пойдет, что дальше-то будет?» В полголоса пробормотала Худжу, глянув на Цзиньлуна. А сама повернулась к сыну и дернула его за руку. «Быстро домой переодеваться, продолжатель рода, перед гостями и в таком виде». «Великолепный пес!» — восхитился Цзиньлун, показывая на меня. А потом стал здороваться со всеми, кто уже вышел встречать его. «Племянник Кайфан, судя по твоим дарованиям, не такой уж ты простак. Отец стал начальником уезда, а тебе в губернаторы провинции метить надо», — похвалил он твоего сына. Потом утешил мага Айгэ. «Выпрями спину, малыш, страшиться нечего и печалиться не о чем. Пока у твоего дяди будет что поесть, голодным не останешься». И повернулся к Баофэн. «Не изводи себя. Мертвого не вернешь». «А переживать я тоже переживаю. С его смертью будто без руки остался». Он кивком приветствовал родителей обеих семей. «Невестка», — обратился он к твоей жене, — «хочу выпить 2 рюмок за тебя». «Тогда в полдень, когда я давал в гостевом доме банкет по случаю утверждения моей строительной программы, один Цзэфан и пострадал. Это дрянь Хун Тайюе, паразит старый, упрям просто до умиления. Но на этот раз его задержали, надеюсь, это расширит его кругозор». «Во время застолья твоя жена держалась нейтрально, как подобает супруге заместителя начальника уезда. Цзиньлун угощал всех вином и едой, с радушием настоящего хозяина дома. Но самым активным был Симэнь Хуань. Его поведение за столом говорило, что он прекрасно во всем разбирается. Цзинь Лун за ним не следил, и тот расходился все больше. Налил себе вина, налил стопку кайфану и предложил заплетающимся языком. «Брат Кайфан, выпей эту чарку. Разговор к тебе есть». Твой сын посмотрел на мать. «И не надо смотреть на вторую тетушку. Мы свои мужские дела сами решим. Давай, чарка за тебя». «Хватит уже, Хуань-Хуань», — цыкнула на него Худжу. «Ну, пригуби уж чуть-чуть», — разрешила твоя жена. Два чертенка чокнулись. Симэнь-Хуань запрокинул голову, выпил одним махом, потом поднял пустую стопку к лицу Кайфана. «Первое за уважение». Кайфан пригубил и поставил стопку. «Ты... так приятели не поступают», — заявил Симэнь Хуань. «Хорош», — похлопал его по голове отец. «Тут надо остановиться. Заставлять нельзя. Принуждать кого-то пить — это не по-мужски». «Папа, как скажешь». Он поставил стопку, снял часы и протянул Кайфану. «Это брат Ланжин, настоящие швейцарские. С одним корейским бизнесменом поменялся на рогатку. А теперь отдаю тебе за твоего пса». «Нет, не пойдет», — решительно отказался твой сын. Симэнь Хуань расстроился, но виду не подал и уверенно бросил. «Могу поспорить, в один прекрасный день еще согласишься?» «Перестань, сынок», — сказала Худжу. «Все равно через пару месяцев пойдешь в школу в городе, еще увидишь его. Приходи к тетушке и смотри». Тут все разговоры за столом пошли про меня. «Надо же, от одной матери, а такие абсолютно разные», — сказала твоя мать. «Мы с сыном так довольны этим псом», — хвасталась твоя жена. «Папаша у нас целыми днями занят. Мне тоже на работу надо. Так он и дом сторожит, и Кайфана в школу провожает». «Вот уж действительно могучий пес, необыкновенный!» Цзинь Лун взял свиную ножку в соусе и бросил мне. «И богатые не забывают родные места. Четверочка, приезжай почаще». Аромат свиной ножки так и притягивал. В брюхе заурчало, но я заметил, какими глазами смотрят мои братья, и не двинулся. «Необыкновенный он, необыкновенный и есть», — вздохнул Цзинь Лун. «Хуань-Хуань, учись вот у этого пса». Он взял еще пару ножек и бросил перед братьями, а сыну сказал, «Чтобы стать человеком, нужно иметь хорошие манеры». Сгорая от нетерпения, братья вцепились в ножки и принялись жадно грызть, непроизвольно порыкивая, чтобы никто не смел подойти. Я все так же не двигался с места, устремив взгляд на твою жену. И только когда она махнула мне, мол, можно, я откусил кусочек и стал неторопливо, беззвучно жевать. Нельзя же терять собачье достоинство. «Папа, ты очень правильно сказал», — воскликнул Симэнь Хуань, забирая лежащие перед Кайфаном часы. «Я тоже хочу показать хорошие манеры». Он встал, зашел во внутреннюю комнату и вернулся с охотничьим ружьем. «Хуань-Хуань, ты что задумал?» — испуганно вскочила Худжу. Совершенно спокойный Цзинь Лун усмехнулся. «А ну посмотрим, как мой сын покажет хорошие манеры. Хочешь пристрелить пса семьи твоего второго дядюшки? Так благородный муж не поступает. Или хочешь уложить нашего пса и пса твоей тетушки? Так это будет тем более низкий поступок». «Хорошо же ты, папа, обо мне думаешь», — разозлился Симэнь Хуань. Он привычно вскинул ружье на плечо, и хоть для его плечика оно было тяжеловато, поэтому неожиданному движению можно было судить, что обращаться ему с ружьем не впервой. Изогнувшись, он повесил свои дорогие фирменные часы на ветку абрикоса, отступил на 10 метров и уверенно загнал патрон в патронник. На губах у него играла безжалостная улыбка, совсем как у взрослого. Часы поблескивали в лучах яркого полуденного солнца. Испуганный крик Худжу отступил куда-то далеко на задний план. Лишь потрясающе громко раздавалось тиканье часов. Мне казалось, что время и пространство слились в одну сверкающую до рези в глазах полосу света, которую тик-так, тик-так разрезали на кусочки огромные черные ножницы. С первого выстрела Симэнь-Хуань промазал. На ветке образовалась большая белая дыра. Второй выстрел попал в цель. Пуля разнесла часы на кусочки. Цифры разлетелись в стороны, от времени остались лишь осколки.